По крайней мере, теперь вы знаете, что я видела не привидение. Наоборот, я в этом совсем не уверен. Она напряглась. Что вы хотите сказать? Артемис медленно протянул на раскрытой ладони тяжелую веревку. Узлы на его веревочной лестнице — это узлы знатока Ванза. Глава 8. «Расскажите мне все, с самого начала», — попросил Артемис. Мэдлин взглянула в окно библиотеки, на маленький голый сад и сцепила руки за спиной, стараясь успокоиться и сосредоточиться. Артемис небрежно сидел на краю ее письменного стола, ожидая, когда она начнет свои объяснения. Вчера вечером, после происшествия в замке с привидениями, он сразу же отвез ее домой, проверил запоры на ставнях и пообещал прислать человека, который приглядит за ее домом ночью. «Постарайтесь заснуть», — посоветовал он, — «а мне надо немного подумать. Я приеду утром, и мы выработаем план». Всю ночь она прикидывала, насколько откровенно рассказывать ему о событиях прошлого, и теперь старалась тщательно подбирать слова. «Я уже говорила вам, что мой муж отравил моего отца. Я застала отца перед самой смертью. Тетка пыталась его спасти, но даже самые сильные ее снадобья оказались бессильными. Она сказала, что Ренвик дал отцу какой-то смертельный яд». «Продолжайте». По его ровному, бесстрастному тону она не могла определить, верит он ей или нет. «К тому времени нам всем стало ясно, что Ренвик — полный безумец. Первые несколько месяцев он успешно это скрывал, водя за нос меня, моего отца и всех остальных. Но в конце концов его душевная болезнь стала очевидна. Как вы поняли, что ваш муж сумасшедший?» Она замялась. «Очень скоро после нашей свадьбы мне стало ясно, что Ренвик — человек с большими странностями. Он часами сидел в комнате на верхнем этаже дома, который называл своей лабораторией, и всегда держал заперты. Он никому не разрешал туда заходить. Но как-то днем я украла ключ, и осмотрели запертую комнату. Да, она опустила глаза и посмотрела на свои руки. Вы, конечно, считаете этот поступок недостойным послушной жены». Артемис оставил этот вопрос без ответа. «И что же вы там нашли?» Она медленно обернулась и встретилась с его взглядом. «Доказательство того, что Ренвик серьезно и глубоко изучал темную сторону Ванза». «Какие именно доказательства?» «Журналы, книги, блокноты. Разный алхимический вздор, который презирал мой отец. Он говорил, что подобные вещи — не настоящая наука Ванза. Но я знаю, что в этой философии всегда была тайная сторона в виде магии и алхимии. Оккультная чушь. Монахи из Garden Temples не учат таким вещам. Эти знания находятся под запретом». Она вскинула брови. «Знаете, сэр, пословицу? Запретный плод сладок. Насколько я понимаю, ваш муж был одним из тех, кого привлекали запретные знания». «Да, именно поэтому он втерся в доверие к моему отцу и стал вхож в наш дом. Он женился на мне, надеясь выманить у моего отца интересующие его знания. Он полагал, что, став членом нашей семьи, он автоматически получит право на папины секреты». «Какие же именно секреты интересовали Девериджа?» «Его интересовали две вещи. Первое, он хотел овладеть древним языком Ванза, на котором написаны старые книги по алхимии и магии. А второе...» Лицо ее напряглось. «Ренвик хотел стать высшим магистром. Он был одержим желанием получить эту степень. Ваш отец отказался обучать его высшим наукам Ванза?» Она тяжело вздохнула. «Да. Отец в конце концов понял, что Ренвик — злодей, но, к сожалению, это случилось слишком поздно. Мой муж верил, что, разгадав тайны оккультных текстов Ванза, он сделается всесильным колдуном. Если Девериджа в это верил, Значит, он и впрямь был безумцем. Больше, чем безумцем.